Глава 10. Вообще никакой помощи, так что поскольку флот бездействовал, мы сами справлялись как могли, командир. Майор Барни из Варян из агентства по защите аборигенов Медузы оказался невысок и коренаст. В удобном кресле он держался прямо. Видимо, помня свое морпеховское прошлое, бывший сержант испытывал дискомфорт, сидя в присутствии капитана военного корабля. «Понимаю, майор». Хонор сделала знак стюарду МакГиннесу налить еще кофе для изваряна и, отхлебнув собственного какао, взглянула из-за кружки на Алистера МакКеона. Пока майор перечислял все, что флот не сделал для Медузы, первый помощник хранил свой холодно-официальный вид, а Харрингтон гадала, так ли ему стыдно, как ей самой. «Хорошо». Капитан отставила кружку. «Насколько я поняла вас и госпожу комиссара, самая главная и неотложная проблема – организовать инспекцию орбитальных трансфертов, а также транспортного потока между орбитой и планетой. Верно?» «Да, мэм. Как я сказал, мы делаем, что можем, но большинство из нас попросту не знает, что искать и где найти, если спрятано. У изрядного числа наших людей имеется армейский опыт, но он здесь не нужен». Хонор кивнула. Офицеры и солдаты АЗа – в основном бывшие пехотинцы, морпехи или сотрудники регулярной полиции. Отставные флотские считают это занятие унизительным, так что если бы флот добросовестно выполнял свои обязанности, работники АЗа все равно провисли бы по причине отсутствия людей с нужными навыками. «Мы чертовски хорошо знаем, – продолжал майор, – о существовании контрабандных перевозок, но нам плохо знакома работа с грузовыми челноками, с кораблями еще хуже». «Понятно. Думаю, мы справимся с этим делом, но нам не хватает рук. Если я смогу наскрести для вас инспекционные группы, не могло бы АЗа, в свою очередь, помочь нам с летными экипажами для наших катеров?» «Даже больше, мэм, – ответил изварян. Около года назад даме Эстель удалось добыть 3 полностью снаряженных флотских бота, а в нашем официальном списке оборудования значится 2 штурмовых катера. Я совершенно уверен, мы сможем предоставить в ваше распоряжение все 5, а также достаточно ребят из АЗа, чтобы заткнуть любые дыры в экипажах». «Ну, это прекрасные новости, майор». Хонор лихорадочно размышляла, каким образом людям дамы Эстель удалось добыть малые флотские судна, особенно вооруженные. Спрашивать она не собиралась. Капитан потерла кончик носа указательным пальцем, затем кивнула сама себе. «Пожалуй, мы дадим пилотов и инспекционные группы. От вас потребуются офицеры-связисты, бортинженеры и персонал наземной поддержки. Сдюжите?» «Невыполнимого нет, мэм», – изварян ухмыльнулся, ответив словами девиза Королевского корпуса морской пехоты Мантикоры. «Хорошо. Тогда, я думаю, остается только вопрос общего контроля движения. Как вы с этим справитесь?» «Ну, не очень-то, мэм. У нас на территории комиссариата имеется полетный центр, но на самом деле он рассчитан только на атмосферный контроль. Впрочем, инженеры при его создании все равно не предусмотрели такой оравы инопланетников, сколько их тут шастает. Нам не хватает контролеров и радаров, а перевод центра на космический режим оставил огромную часть воздушного пространства над малонаселенными землями совершенно неохваченной». «Понимаю». Хонор обернулась к МакКевану. «Старпом? Полагаю, мы сумеем переоснастить 10-15 спутников слежения и привязать их погодный радар к сети наблюдения за движением в атмосфере?» «Можно. Наступила очередь МакКеона хмуриться. Мы проделываем изрядную брешь в списке нашего оборудования, мэм», – предупредил он. «Я знаю, но не вижу выбора. И оборудование существует для того, чтобы им пользоваться, старпом». Лейтенант-командор покачал головой, задумчиво прищурившись. Заметил ли он, что сказал «мы» вместо «вы»? Тогда, полагаю, управимся. Однако их радарные установки не смогут ловить воздушные суда так же хорошо, как и стандартные наземные радары. Они не рассчитаны на доплеровский эффект в атмосфере. Их предназначение – картографирование и наблюдение за погодой. А воздушные массы передвигаются далеко не с космической скоростью. Старпом нахмурился еще сильнее. «Если вы дадите нам с Сантос и Карданосом пару дней, полагаю, мы сообща придумаем, как усовершенствовать распознавание цели и сможем вмонтировать в них дополнительное оборудование. Устанавливать их лучше попарно, грубо, но должно сработать». «Хорошо», – одобрил капитан. Стандартные спутники слежения использовались редко, поскольку обычные военные корабли нечасто выполняли наблюдательные функции. Аппараты имели небольшой радиус действия и маленький запас памяти, но для задуманного вполне подходили. Конечно, Маккеон прав относительно ущерба, причиненного запасом оборудования. Только сенсорная сеть стоила КФМ что-то около $2 миллионов, и Хонор лично расписалась в каждой пенни. Другого способа решить проблему она не видела. А если расходы Адмиралтейства не устраивают, пускай назначают больше кораблей или сужают рамки задачи. Каждый обзорный спутник увеличивает затраты еще на 500 000. «В таком случае», – продолжала Харрингтон, – «мне бы хотелось оставить внутриатмосферные транспортные потоки в руках АЗА и организовать собственный центр для контроля движения в космосе, укомплектованный нашими людьми». Секунду она молчала, поигрывая чашкой с какао. «Безопаснее, видимо, сделать его наземным на случай появления гостей из-за пределов системы и разместить рядом с вашим центром для удобства координации действий. Старпом, ваше мнение?» «Нам очень повезет, если по окончании всего команда останется укомплектованной наполовину», ответил Маккеон, подсчитывая что-то в своем блокноте. «Когда мы наберем экипажи ботов и штурмовиков, еще минимум 40 человек окажутся вне крейсера, мэм. Вероятно, в качестве рядового состава инспекционных команд можно использовать морпехов. Но для контрольного центра подойдут только флотские». Он пожал плечами. «Согласна. Но считаю, что это необходимо». Хонор задержала взгляд на лице Старпома, незаметно указывая глазами на изваряна, и Маккеон кивнул. Безрадостно и не очень изящно, но кивнул. «У нас еще остается запасной разведывательный зонд», – продолжала она. «При постоянном обслуживании ограниченная надежность не составит большой проблемы. Мы можем установить его на дальней орбите и охватить противоположную сторону планеты. Через бортовую аппаратуру крейсера наземный центр получит полный объем данных. Если нам придется отлучиться, воздушно-поисковый радар, ресурс которого экономится за счет обзорных спутников, переключится на пространство нашего сектора». «Кого вы планируете отправить командиром наземной группы, мэм?» – поинтересовался Маккеон. Хонор побарабанила пальцами по столу. Она радовалась тому, что Старпом наконец-то включился, и хотела, чтобы он сделал следующий шаг. И, вспомнив о своих обязанностях, сам предложил кандидатуру. Лейтенант-командер знал большинство офицеров в течение длительного времени. Знал дольше самого капитана. Но потом Харрингтон решила не требовать от Маккеона сразу слишком многого и сморщила лоб в раздумье. «Полагаю, Вебстера или Стромболи?» Она почувствовала, как Старпом, перебрав в уме возможных кандидатов, почти решился возразить. «На самом деле, я скорее бы использовала Вебстера», – предложила женщина наполовину для себя, наполовину для него. «Он моложе, он более агрессивен, более самоуверен». «Нет, к сожалению, нам нужен человек с опытом астронавигации и транспортного контроля, а это означает Стромболи». «А как насчет Энсина Тремейна?» – произнес вдруг Маккеон. Тремейн возглавлял доковые службы Бесстрашного и в управлении своей епархией проявлял чудеса изобретательности. Хонор покачала головой. «Не на участок контроля. Нам нужен офицер достаточно высокого ранга. Если Бесстрашный будет вынужден покинуть орбиту, начальнику центра придется взять на себя общее командование всеми оставшимися подразделениями. Кроме того, Тремейн понадобится на крейсере при текущих инспекционных полетах. Это делает Пановского нашим астрогатором. Маккеон в задумчивости щелкнул ногтем по блокноту. Затем он, увидев и Хонор, и себя самого, улыбнулся. Пожалуй, ему пойдет на пользу. Он завел привычку филонить, если остается без присмотра. А Макс с ним слишком мягок. В таком случае однозначно берем Стромболи. С Тремейном в качестве старпома. Нам понадобятся хорошие пилоты для управления малыми судами. Кстати, у нас есть кто-нибудь, обладающий опытом таможенной работы? Маккеон развернулся к одному из полноразмерных компьютеров и ввел запрос. Затем покачал головой. «Извините, мэм, разве только рулевой Киллиан некогда проходил службу рулевым на таможенном катере?» «Но я не собираюсь отдавать Киллиана», – нахмурилась Хонор. Затем улыбнулась. «Кажется, у меня есть идея». Она нажала кнопку интеркома. «Вахтенный офицер слушает», – раздался голос лейтенанта Стромболи. «Говорит капитан. Лейтенант, пожалуйста, попросите боцмана подойти ко мне». «Есть, мэм». Хонор откинулась на спинку кресла, пряча веселье за невозмутимым выражением лица. Изварян и Маккеон поглядели сначала на нее, потом друг на друга. Она тихонько напевала про себя, позволяя им теряться в догадках, пока не зашипел открывающийся люк. Внутрь вошла и вытянулась по стойке смирно главный корабельный старшина Салли Макбрайт. На левом рукаве у нее красовались 5 золотых нашивок, каждая отмечала 3 мантикорских или более 5 земных лет службы, и совсем скоро Макбрайт предстояло получить 6-ю. Крепко сбитая, невозмутимая, надежная, как скала женщина, исполняла на борту бесстрашного обязанности боцмана. «Капитан посылала за мной?» «Да, благодарю вас». Хонор кивком головы разрешила боцману стоять вольно. «Мне нужно несколько человек, обладающих весьма специфическими талантами. Я думаю, вы могли бы мне в этом помочь?» «Все что угодно, мэм». Макбрайт родилась на Грифоне. Единственная пригодная для жизни планета Беты Мантикоры отличалась суровым климатом и заселялась последней из 3 миров земного типа в системе Мантикоры. Грифонцы составляли огромный процент старейшин Королевского флота, а мантикорцы и уроженцы Сфинкса злословили по этому поводу, утверждая, будто соотечественникам Макбрайт на службе уютнее, чем дома. Те, со своей стороны, считали себя избранными самим провидением заботиться о поддержании неженок Сальфы в хорошей форме. Расхождение во мнениях время от времени приводило к бурным дискуссиям, и совместное проживание с грифонцами порой становилось нелегким делом, но боцман Макбрайт своего капитана более чем устраивала. Она служила незаменимым связующим звеном между офицерами и рядовыми, и мало кто обладал таким многолетним профессиональным опытом. «Мне не нужно выдавать никаких секретов, боцман», – заверила Хонор. «Я ищу людей, умеющих качественно спрятать контрабанду на борту звездолета или челнока». Выражение лица боцмана не изменилось ни в одной черточке. «Для формирования инспекционных групп», – продолжила Хонор, – «мы отправляем их на Медузу, так что вдобавок к их осведомленности должны прилагаться инициативность и осмотрительность. Вы можете подыскать мне таких?» «Какое количество людей необходимо капитану?» «Ну, скажем так, 15». Хонор проигнорировала необычное веселье, заблестевшее в серых глазах Маккеона. «У нас есть 3 бота и 2 штурмовика. По одному специалисту на борт для каждой вахты». «Понимаю». Макбрайт задумалась на мгновение. «Да, мэм, я смогу найти таких. Капитану угодно что-нибудь еще?» «Нет, боцман, предоставьте список старпому к концу дежурства». «Есть, мэм». Макбрайт снова вытянулась по стойке смирно, браво развернулась и вышла. Переборка задвинулась. «Извините, капитан», — очень осторожно произнес майор Изварян. «Но неужели я только что слышал, как вы просили боцмана найти вам 15 контрабандистов и укомплектовать ими наши таможенные суда?» «Разумеется, нет, майор. Это крейсер Ее Величества. Что бы мы делали с контрабандистами в экипаже? С другой стороны, я уверена, что за многие годы службы кое-кто из моих подчиненных наблюдал, как другие мои подчиненные пытались спрятать на борту запрещенные предметы. Грустно говорить, но некоторые даже могли водить знакомство с теми, кто имел отношение к черному рынку. Я просто попросила боцмана найти мне таких свидетелей. «Понимаю», – пробормотал Изварян. Он отпил большой глоток кофе и поставил чашку. «Правда понимаю». «Капитан?» В центральный пост просунула голову Сушон. Вид судовой врач имела еще более кислый, чем обычно, а в правой руке, словно дохлую крысу, держала диск с данными. Хонор ощутила еще более сильный приступ неприязни к ней. «Да, доктор. Можно к вам на минуточку?» Снова примется ныть. «Входите, док». Хонор постаралась не вздохнуть и нажала на кнопку около своего компьютера, закрывая за медиком переборку. Сушон подошла к столу и уселась без приглашения. Эта последняя выходка вызвала у Хонор раздражение, совершенно непропорциональное провокацией, и она с трудом взяла себя в руки. Военврач сидела молча, явно не зная, как начать. Хонор подождала секунду и подняла брови. «В чем дело, доктор?» – поинтересовалась она. «Это, ну, это насчет приказа, капитан». Сушон помахала диском, и Хонор поощрительно кивнула. «И что же с ним?» «Капитан, эта идея не кажется мне разумной. Ну, я имею в виду, что вы отзываете лейтенанта Монтою и четверых моих лучших санитаров в таможенные группы. Они нужны мне здесь, на Бесстрашном. Без них я не могу гарантировать выполнение своих врачебных обязанностей по кораблю». Сушон умолкла. Ее лицо отражало определенное самодовольство. Мина человека, только что выдвинувшего ультиматум начальству. Хонор несколько секунд бесстрастно рассматривала ее. «Боюсь, вам просто придется справляться дальше без них, доктор». Военврач так и подскочила. «Но я не могу. Если мне придется отпустить их, нагрузка по лазарету станет невозможно большой. А Монтоя мой единственный ассистент». «Знаю». Хонор заставила себя сохранить ровный тон. Но в ее карих глазах отразилось очень мало сочувствия. «А также я знаю, что в обязанности флота входит предоставить медицинский персонал для проверки данных о здоровье и иммунизации любых лиц, посещающих «Медузу». Все подразделения крейсера приняли участие в формировании таможенных групп, доктор. Боюсь, и медикам придется разделить с ними эти обязанности». «Но не могу я их отпустить, говорю вам!» Сушон почти перешла на крик. «Вероятно, вы не совсем представляете, в чем заключаются обязанности медиков, мэм. Мы не как друг...» «Довольно, доктор». Хонор не повысила голоса, но в нем зазвучала такая холодная ненависть, что Сушон в ужасе отпрянула. Ледяные карие глаза вонзились в нее с неумолимым бесстрастием, а смуглое лицо военврача побелело. «Если я отправлю ваших людей, а особенно Монтою, который с тех пор, как я ступила на борт, несет 2/3 вашей нагрузки, вам придется вылезти из уютного кресла и самой приступить к исполнению своих прямых обязанностей». Место бледности занял румянец ярости. Сушон открыла рот, но Харрингтон предупреждающе подняла руку. «Прежде чем вы расскажете мне, насколько я не понимаю специфики вашей профессии», произнесла она с тонкой улыбкой, «мне, видимо, стоит сообщить вам одну вещь. Оба моих родителя по профессии врачи». Доктор снова побледнела. «В частности, мой отец дослужился до звания командора медицинской службы. Доктор Альфред Харрингтон. Может быть, слышали?» «Сушон явно слышала». Альфред Харрингтон исполнял обязанности заместителя главврача нейрохирургического отделения в Бейсингфордском медицинском центре, главном флотском госпитале на Мантикоре. «Надеюсь, вы понимаете теперь, что я имею некоторое представление о ваших функциях на корабле. И могу добавить, раз уж зашел разговор, ваша работа меня абсолютно не устраивает». Ее улыбка испарилась, и Сушон сглотнула. И если, однако, упомянутые вами 5 человек незаменимы для медицинского подразделения бесстрашного...» Хонор выдержала короткую вескую паузу и продолжила. «Можно изменить назначение с тем, чтобы они остались на борту. Разумеется, в этом случае необходимо найти кого-то одного, имеющего достаточный медицинский опыт, чтобы заменить этим человеком в таможенной службе. Всех 5. Врач отвела глаза. «У вас было что-то еще?» – мягко поинтересовалась Хонор. Сушон коротко мотнула головой. «Тогда вы свободны, доктор». Капитан Харрингтон вернулась к монитору, а командор Сушон поднялась и молча вышла из отсека. Лейтенант Андреас Веницелос стоял с электронным блокнотом под мышкой и вежливо улыбался краснолицому шкиперу Хавеницкого торгового корабля. «Так что можете взять свою паршивую таможенную группу и катиться ко всем чертям!» Завершил свой гневный монолог Хавенит и уставился на стоящего перед ним стройного офицера. «Боюсь, это невозможно, капитан Меркер», – отозвался лейтенант с подчеркнутой учтивостью. «Согласно данным астроконтроля Василиска, вы перегрузились на...» – он сверился с блокнотом – «орбитальном складе Бейкер-Танго-1-4. Как вы, я уверен, знаете, сэр, данная операция представляет собой перемещение материальных ценностей в пространстве Мантикоры. В качестве такового, согласно параграфу 10 подпункту 3 торгового уложения, исправленного парламентом в 278 году после прибытия, ваш груз подлежит досмотру старшим офицерам таможни, прежде чем вы будете допущены к переходу на центральный узел сети. Соответственно, боюсь, я вынужден настаивать на выполнении своих обязанностей, прежде чем смогу дать вам разрешение на переход. Я, естественно, крайне сожалею о любых неудобствах, которые это может вызвать». Меркер опасно побагровел и неразборчиво заклокотал. Веницелос с непоколебимой учтивостью ждал, пока к тому вернется дар речи. «Мать твою, я делаю этот перегон уже 5 земных лет!» – взревел, наконец, капитан. «И это первый раз, когда на борт моего корабля поднимается какой-то маленький расфуфыренный круглозадый пидрила и приказывает мне становиться раком для досмотра! Да тебя же первого на том свете оприходуют!» «Вполне возможно, сэр», – согласился Веницелос. «Но если вы решите отказаться от досмотра, вам откажут в праве на переход». «И как же ты собираешься остановить меня, деточка?» — глумливо ухмыльнулся Меркер. «Открою огонь по вашему кораблю», — ответил Веницелос. Шкипер торгового корабля замер на полусмешке и уставился на хрупкого лейтенанта недоверчивым взглядом. «Это же ведь война!» «Напротив, сэр. Это простое применение муниципальной полицейской власти в пространстве Мантикоры в строгом соответствии с признанным межзвездным законом». «Не посмеешь». Меркер, похоже, сделался более сговорчивым. «Вы же ведь блефуете». «Я офицер Королевского военного флота Мантикоры, сэр». Веницелос, стоя прямо напротив толстого капитана, вдруг ощутил прилив адреналина. «А Королевский военный флот Мантикоры не блефует!» Он твердо выдержал взгляд Хевенита, и гнев негацианта заметно поутих. Он всего на секунду опустил глаза, злобно зыркнув на палубу, а затем сердито пожал плечами. «Делайте, как знаете». «Мистер Меркер», — суперкарго грузовика, выдержавший весь обмен любезностями молча, выглядел необычайно встревоженным. «Ну что там?» «Ну, сэр, я просто подумал, это, я боюсь, у нас может оказаться несколько ошибок в декларации». Лоб начхоза покрылся капельками пота, когда капитан обратил на него свой сердитый взор. «Я... ну, я, конечно, это был... ну, это был просто недосмотр», — продолжал он. «Ну, и я могу... то есть, мои люди и я можем все исправить и подготовиться к проверке часа через... три, сэр». Он глядел умоляюще, и лицо Меркера снова начало наливаться яростью. Веницелос, с интересом наблюдавший за его цветовыми движениями, прочистил горло. «Извините меня, капитан». Тот развернулся к нему со сжатыми кулаками, и лейтенант пожал плечами, словно извиняясь. «Я прекрасно понимаю, подобные мелкие неприятности случаются, сэр, и охотно предоставлю вашему суперкарго время упорядочить свои записи. К сожалению, ваш корабль потеряет место в очереди, и, боюсь, мы не сможем вернуться к вам раньше завтрашнего утра». «Завтрашнего что?» – взорвался Меркер. «Вы хотите сказать, что я должен мариноваться в этой долбанной крысиной норе из...» Он оборвал сам себя и бросил ненавидящий взгляд на несчастного суперкарга. Затем прорычал: «Ладно, надо, значит, надо. Но мое посольство на Мантикоре услышит об этом, лейтенант». «Конечно, сэр». Веницел щелкнул каблуками, учтиво кивнул и браво промаршировал к своему боту. Люк захлопнулся, шлюз расстыковался, и пилот врубил маневровые двигатели, уводя суденышко на безопасное расстояние, прежде чем перейти на импеллерную тягу. Веницел сбросил свой блокнот на походный стол, плюхнулся в кресло и принялся насвистывать модный мотивчик. Его бот разворачивался к следующему по списку кораблю – большому потрепанному селесскому грузовику. Второй бот в качестве вежливого напоминания парил над флангом хивеницкого грузовика, пока Меркер не выключил двигатели и не переместился обратно за порог перехода. «Иисусе, Андрес!» Эн Дювалье, связной капитан Рено при таможенной группе Веницелоса, уставился на него с явным недоверием. «Ведь ты не выстрелил в них по-настоящему, правда?» «Выстрелил бы». «Но...» «Я просто выполняю свою работу, Эйни». «Да я знаю, но ради бога, Андрес! Мы не применяли торговые уложения с... Черт, думаю, да его вообще никогда не применяли!» «У ЭКС никогда не хватало на это людей!» «Я знаю». Веницелос развернулся к нему вместе с креслом. «Вообще-то, с тех пор, как меня сюда занесло, я начал понимать, как многое из того, что должно делаться, не делалось. Ни в коем случае не виню капитана Рено и всех ваших. Это не ваша работа. Это наша. А мы ее не делали. А теперь делаем». «Однако я несколько сомневаюсь, что твой капитан скажет тебе спасибо за ту вонь, которая наверняка теперь поднимется», – с сомнением заметил Дювалье. «Может быть, и не скажет, но она дала мне приказ, а про капитана Харрингтон я знаю одно. Энн, когда она отдает приказ, она ожидает его выполнения. Точка». «По-моему, она упертая», – проворчал Энн Дювалье. «Еще какая!» – улыбнулся Веницелос. «На самом деле, я только сейчас начинаю понимать, насколько она упертая. И знаешь, Эйни, мне это нравится».